Браун сказал: «Все это преступление, Перри. Мир совсем рехнулся». «Так оно и есть. Ни у кого нет счастья», — согласился Перри. «Да, и это потому, что большинство людей ничего не имеют, так же, как и я». Диктор продолжал. «Перед информацией о погоде мы повторим сообщение полиции. Чет Логан, который вчера вечером зверски убил 6 людей, все еще находится на свободе. По последним данным, он был одет в плащ и шляпу, ранее принадлежавших одному из убитых им полицейских. Полиция предполагает, что он в этой одежде остановил какую-то машину и попытался скрыться в южном направлении. И хотя это предупреждение передавалось на протяжении всей ночи, до сего времени ни от одного водителя не поступило никаких заявлений в полицию. Есть опасение, что водитель машины также убит, и что Логан пользуется машиной своей жертвы. Пожалуйста, обратите внимание на следующие приметы убийцы. Около 24 лет. Телосложение мощное, волосы светлые. На левом плече татуировка в виде кобры. Если вам известно или встретится человек с такими приметами, немедленно обратитесь в полицию штата Флорида. Не предпринимайте попыток подойти к этому человеку. Он вооружен и очень опасен. Между Джексонвиллем и Майами установлены дорожные заслоны. Национальная гвардия также принимает участие в розыске преступника. Предпринимаются все меры по задержанию убийцы. Это сообщение передается через каждый час». Браун выключил приемник и посмотрел на свою руку. Потом взглянул на Перри. Молчание длилось долго. Перри вдруг стало холодно. Слова диктора звучали в ушах. «Вчера ночью зверски убил 6 людей. Не предпринимайте попыток подойти к нему. Он вооружен и очень опасен». Перри почувствовал, как пересохло горло и стали влажными руки. Однако он, прилагая страшные усилия к тому, чтобы его голос звучал спокойно, спросил: «Чет Логан, это вы, Джим?» Браун безрадостно улыбнулся своими толстыми губами. «А кто же еще?» Он снова посмотрел на татуировку на своей руке. «Знаете что? Дети действительно делают глупости, как, например, эта татуировка. Дети обожают нечто подобное. Глупо!» Он потер татуировку, словно хотел стереть ее. «Когда мне было 15 лет, я примкнул к одной банде. Мы назывались «Кобра». Нас было 5. И у нас ничего не было, ни денег, вообще ничего. По ночам мы рыскали по дорогам и грабили прохожих. Таким образом я содержал себя и своего старика, покупал пищу и оплачивал комнату. Каждый из нас вытатуировал на левой руке кобру. Это было безрассудством, но в то время мы считали это невероятно экзотичным». Он снова потер татуировку. «Мы были детьми, а дети просто с ума сходят по всяким символам». Он поднял голову и посмотрел на Перри. «Мы как раз работали над одним богатым лавочником, когда появились ищейки. Я был единственным, кому удалось удрать». Браун снова безрадостно улыбнулся. «Я очень проворен, когда речь идет о том, чтобы смыться. 4 других угодили за решетку, но меня они не выдали. Это была хорошая банда, хотя я думал, что они выдадут меня. Поэтому я оставил своего старика в том положении, в каком он был, а сам улизнул. С тех пор я все время в пути. 8 проклятых богом лет, в течение которых я грабил прохожих и нападал на бензоколонки. Но еще ни разу ищейки не сумели схватить меня до вчерашнего дня. Я мастер смываться, поэтому мне удалось еще раз оторваться от них. Они никогда не возьмут меня. Никогда. Если мне не повезет, они, может быть, подстрелят меня, но им никогда не удастся упрятать меня за решетку». «Вчера ночью вы действительно убили 6, Джим?» «Точно», — — ответил он, пожав плечами. «Что значит 6 богом проклятых людей в мире, в котором постоянно кого-нибудь убивают?» «Эти 6 просто были глупыми. Они пытались оказать на меня давление. А если кто-нибудь давит на меня, я отвечаю ударом. Это же естественно, не так ли?» Перри почувствовал необходимость срочно выпить. Он встал, подошел к бару и налил двойную порцию виски. Он слышал, как Браун что-то пробормотал. «Я не понял, что вы сказали, Джим». Браун взглянул на него и неожиданно разозлился. «Я сказал, что можете радоваться, что не стали 7-м». Перри одним глотком осушил стакан. «И как это мне так повезло?» — спросил он, снова наполнив свой стакан. «Вчера ночью, когда вы были пьяны, я хотел проломить вам череп. Потом у меня появилась лучшая идея. Я слышал сообщение полиции, Национальная гвардия, ищейки. Рано или поздно они объявятся здесь». Он замолчал, потом продолжал. «Вы прикроете меня, когда появятся ищейки. Вы скажете им, что находитесь здесь один». Он ткнул своим коротким указательным пальцем в сторону Перри и угрожающе добавил. «Если вы меня продадите, тогда я обещаю вам одно». Перри ждал и слышал, как стучит его сердце. Браун замолчал и посмотрел на него со злостью. Перри наконец спросил. «И что же вы мне обещаете?» Уродливое квадратное лицо превратилось в злобную маску. «Тогда мы справим двойные похороны», — ответил он. «Это я вам обещаю».